Глава третья. Выйдя на арену, я мысленно сказал целителю спасибо. Его вариант штифта оказался куда более приятной штукой, нежели то, что мог сделать в прошлой жизни я сам. По крайней мере, боли при ходьбе было куда меньше, чем могло бы быть. И на неровном мягком песке это чувствовалось особенно отчетливо. Конечно, я по-прежнему демонстративно хромал. Уж не знаю, поверил ли мне соперник, но какое-то затаённое превосходство в его взгляде мелькало. Правда, оно могло быть и не связано с моей травмой. Представитель великого клана был уверен в себе в любом случае. Подойдя на нужную дистанцию к сопернику, я коротко поклонился. Барнами ответил мне тем же. Распорядитель закончил представлять нас, зрители замерли в ожидании боя. Изолирующий купол вокруг нас помутнел. «Бой!» Раздался голос судьи. Мой противник разорвал дистанцию ускорением, а я окутался зеркальной сферой и остался на месте. Только проводил Барнами взглядом и прикинул дистанцию его ускорения. Стандартная. В меня полетели ледяные стрелы, но все они легко отражались моими зеркалами. Улучив момент, я отправил в соперника свою огненную стрелу. Он отразил ее щитом и вновь атаковал. Все это время я стоял на месте, а Барнами применил уже три ускорения, все со стандартной длиной. На лице моего соперника все явственнее проступало удивление. Он ждал, когда я начну перемещаться, но я упорно стоял на месте. Наконец, он решился. Вокруг меня появилась едва заметная обычным взглядом марева. Все, дальше стоять нельзя. Я активировал готовое ускорение. Но, к моему удивлению, движение получилось существенно более медленным, чем обычно. И дело тут не в моей травме. Барнами кинул что-то замедляющее, похоже. Его марево вокруг меня преобразовалось в хаотичные светящиеся линии, при пересечении каждой из которых из моего ускорения словно бы забиралась часть силы. Сам же Барнами готовил вторую часть сюрприза. Ускорение в итоге даже не смогло вынести меня за пределы действия замедляющего поля. Но мне это уже и не нужно было, само по себе замедление мне ничем не мешало. Вокруг Барнами появились мои зеркальные сферы, и мне хватило времени, чтобы слить три из них воедино. Как раз за мгновение до того, как Барнами отправил в меня ледяной дождь. Не знаю, что это за техника, но выглядела она как множество крошечных ледяных шариков. Однако, долетела его усиленная техника только до моего усиленного зеркала, отразилась и окутала его самого. Барнами застыл ледяной статуей, а я изумленно на него уставился. Что, и все? Вот так просто? Нет, понятно, что я сломал всю свою тактику боя, к которой уже привыкли мои соперники. Грамотно подобрал момент, использовал зеркало вне замедляющего поля, на что соперник вряд ли рассчитывал, да еще и успел слить три зеркала в куда более мощный единый щит, но как-то это все равно слишком просто. «Победитель Виктор Дамар!» — провозгласил судья. Трибуны взорвались овациями, а я развел свое зеркало, чтобы дать возможность судье подойти и вызволить моего соперника из плена застывшего турнирного костюма. Барнами, кстати, свою технику так и не развеял. То ли не мог, то ли просто решил мелочно подгадить. Выбираться из замедляющего поля, кстати, было неприятно. Оно было тягучим, словно кисель. И нагрузка на мою травмированную ногу получилась даже больше, чем при работе ускорения. Впрочем, судя по безукоризненно вежливому поклону Барнами, его техника действительно была неотменяемая. Выбравшись из поля замедления, благо я оказался близко к его краю, я поклонился в ответ и поковылял прочь с арены. Уже не притворяясь, к сожалению, штифт все еще держал, нога не норовила подвернуться, но все равно горела и простреливала болью при каждом движении, так что аж в глазах темнело. Один бой. Мне остался всего один бой. Но что-то я уже не уверен в своей способности его выиграть. «Кто бы мог подумать?» — впечатленно покачал головой глава великого клана Барнами. «Но это невозможно!» — воскликнул его младший родич. Глава клана покосился на парня. Официально это был его племянник, но в клане ходили тихие слухи о том, что мальчик мог оказаться его сыном. Глава клана Барнами и сам не взялся бы утверждать наверняка, кто ему этот парень. Заказывать генетическое исследование — это фактически признаться в измене и гарантированно получить проблемы с женой. Вполне возможно, зря. Парнишка ведь и сыном брата может оказаться. Приблизить же к себе талантливого младшего родича можно было и без признания сыном. И даже наследником его можно сделать. Случай редкий, конечно, но не уникальный. Даже великие кланы при всех их огромных ресурсах не могли себе позволить разбрасываться талантами. Тем более, когда это родная кровь. Впрочем, до момента принятия таких решений пока далеко. Племянник, конечно, показывает себя очень хорошо, но ему всего 16 лет. Он еще ребенок. В отличие от Виктора Дамар. Глава клана Барнами вновь перевел взгляд на арену. «А не поговорите ли мне с юным гением?» — задумчиво произнес он. «Дядя, ты хочешь взять его в клан?» — с полунамека понял его намерение парнишка. «Возможно». «Зачем нам нищий род?» — нахмурился племянник. «Ради престижа», — спокойно ответил глава клана Барнами. На уровне великих кланов владыка не ультимативное оружие, но маг высшего ранга однозначно добавит статусности. У клана Барнами редко бывали свои владыки, несмотря на несколько древних клановых родов с сильной кровью и многочисленным составом. В каждом таком роду было по несколько экспертов, по этому показателю клан Барнами был лидером в стране. Однако владык у них не появлялось уже 3 поколения. «А потом что?» — продолжал расспрашивать племянник. «Когда владыка умрет?» Глава клана Барнами одобрительно улыбнулся. 16 лет, а стратегическое мышление уже поставлено. Не зря все-таки он решил приблизить к себе племянника. «Есть подозрение, что его отец», — глава клана Барнами кивнул на хромающего на выход с арены Виктора. «Просто не проявил свою силу». «Не успел?» — уточнил племянник. «Или не захотел», — кивнул глава клана. «Рихард Дамар лет 5, если не больше, нигде на людях силу не демонстрировал. Он вполне мог взять высший ранг и не подтверждать его официально». «А его сын — подтвержденный гений», — подхватил его мысль племянник. «Сильная кровь», — вновь кивнул глава клана Барнами. «Такой род может породить еще владык, причем уже в следующем поколении». «А почему Рихард Дамар не показывал свой ранг?» «Не знаю», — пожал плечами глава клана. «Может, не хотел уходить из своего клана. Шичи не удержали бы владыку, его переманили бы более сильные кланы. Не обязательно великие, но и тем, кто послабее нас, шичи вовсе не ровня. Владыку у них так или иначе отобрали бы. А может, наоборот, покойный Дамар не хотел усиливать свой клан. Судя по тому, как шичи обошлись с Виктором, у них не все было гладко». «Подожди, так у шичи же есть вроде владыка», — нахмурился племянник. «Пф», — презрительно скривился глава клана. «Это ты старика из рода Соларих имеешь в виду?» Племянник неопределенно покачал головой. Имени он не знал, но и про сам факт наличия владыки в клане шичи слышал один единственный раз. И то пару лет назад. «Да он», — слегка улыбнулся глава клана. «Ты его не знаешь, но это и неудивительно. Это Дутый ранг. Старик взял владыку в возрасте 59 лет. Шичи тянули его на высший ранг чуть ли не за уши. Его тогда напичкали таким количеством усилителей, что удивительно, как он себе всю энергосистему не сжег. Ранг-то он в итоге взял, формально он владыка. Но у него так и не появилось ни одной техники своего ранга, только универсальные. Я не скажу за всех, но в прямом столкновении с отдельными сильными экспертами я бы поставил не на владыку Соларих. А сейчас старику Соларих уже под 90, и в отличие от того же Эксара, он выглядит и ощущает себя развалиной. Да он из дома уже пару лет как не выходил. Не способен он на такой подвиг. И это владыка, не смеши меня». «Его никто не принимает в расчет, да?» — уточнил племянник. «Конечно», — снисходительно улыбнулся глава клана. «Даже сами шичи уже лет 10 стараются вовсе не упоминать, что у них есть владыка. Потому что это позор клана, а не владыка». «А много таких неполноценных владык?» «Хватает», — неопределенно покачал головой глава клана. «Почти такая же ситуация была у их врагов, клана Чарути». «У них тоже владыка есть?» — изумился племянник. «Им надо было шичи догнать», — хмыкнул глава клана. Как так, у врага есть, а у них нет? Но ума пойти другим путем им не хватило. Точно так же покалечили нормального эксперта, как и Шичи. А еще кто? Живо заинтересовался племянник. Глава клана встретил его горящий энтузиазмом взгляд и слегка улыбнулся. «Не нужны тебе имена, Шон», — покачал головой он. «Понадобится — узнаешь». Племянник отвел разочарованный взгляд и молча кивнул. Он посмотрел на арену и пару секунд провожал взглядом уходившего с арены Виктора. «Кстати, не знаешь, случайно, где юный Дамар сейчас учится?» — поинтересовался глава клана Барнами, не особенно надеясь на ответ. «Знаю», — ухмыльнулся парнишка. «Нигде. Он буквально перед турниром забрал документы из старшей школы Дагета». «Можно попробовать пригласить его в нашу школу», — задумался глава клана Барнами. «В идеале определить в твой класс». «Зачем?» — не понял племянник. «Ты же видишь, какой он боец?» Слегка улыбнулся глава клана. Парнишка нахмурился. Как бы он ни крепился, продемонстрированная мощь Виктора произвела на него угнетающее впечатление. Даже будучи любимцем главы великого клана, а потому не имея отказа ни в методиках, ни в клановых техниках, ни в обеспечении тренировок, он сам и близко не был способен показать нечто подобное. Даже со скидкой на более низкий ранг. «Его очень хорошо натаскали», — продолжил глава клана. «Настолько, что он легко противостоит взрослым магам». «А значит, что?» «Его учили только сражаться», — осенило племянника. «И ничему больше». «Именно», — кивнул глава клана Барнами. «Если ты сможешь сблизиться с ним, у тебя будет очень сильный и легко управляемый друг». Племянник довольно улыбнулся. Ему было важно, что дядя верил в него и не ставил чужую силу выше его собственных, куда более скромных достижений. «Попробуй при случае поинтересоваться», — продолжил глава клана. «Не хочет ли Виктор Дамар продолжить обучение в более статусной школе? Если он заинтересуется, можешь обещать ему бесплатное обучение от моего имени. Только не навязывайся. Пусть Виктор думает, что это его инициатива, а ты пошел ему навстречу». «Да, дядя», — склонил голову племянник. «Я сделаю. Я все сделаю аккуратно». Дверь распахнулась, и на пороге вместо целителя, которого я ждал, появился Эксара с широкой сияющей улыбкой. «Ну что, узник, амнистия!» — довольно провозгласил он. «Я тоже рад вас видеть, учитель», — улыбнулся я, — «но пока ничего не понятно». «Что тут непонятного?» — удивился Эксара. «Император решил, что дело сделано, сейчас уже подставы и договоры неуместны, да и не пойдет на них никто. Так что перед финальными боями ты можешь прогуляться. В парке уже собираются аристократы, перерыв 1,5 часа, так что времени развеяться и пообщаться хватит». Я лишь скептически усмехнулся. «Мне сейчас только погулять такой ногой для полного счастья не хватало». «А, точно, ты же раненый». Картина хлопнул себя по лбу Эксара. «Ничего, сейчас поправим!» Я изумленно вскинул брови. «Поправим? Это как?» «Не веришь ты в своего учителя!» — вздохнул Эксара. «А зря! Не подобает такое ученику!» Я лишь насмешливо улыбнулся. «Владыка — это сила, я в курсе. Но сила не означает навыки». Эксара не целитель и никогда им не был, а потому ждать от него помощи было бы несколько наивно с моей стороны. «Смотри, что у меня есть», — продолжил он. Учитель вытащил из кармана пиджака небольшой артефакт. Шестиугольник из какого-то светлого металла, усыпанный разноцветными камнями. На вид изделие было аляповатым и довольно безвкусным. «Артефакт высшего исцеления», — не увидев понимания на моем лице, пояснил Эксара. «Очень редкая и запредельно дорогая игрушка». «Ваша?» — спросил я. «Нет, конечно», — фыркнул он. «Я за час аренды этой игрушки заплатил 10 миллионов. Была бы она моей, мой род давно вошел бы в десятку сильнейших». «Но это он преувеличивает, конечно». Ни один артефакт, каким бы дорогим и популярным он ни был, не вознесет рот на вершину. Но масштаб я оценил. Квартира в столице за час аренды — нехило так. «Но ты сильно губы не раскатывай. Даже этот артефакт поможет далеко не во всех случаях», — продолжил Эксара. «Работает он только силой владыки. Хорошо берет физические травмы, и чем свежее, тем лучше будет результат. Чуть похуже работать с магическими травмами, там от степени тяжести зависит и области поражения. И практически совсем не действует на хронические болячки. Это же не целитель высшего ранга, а скорее преобразователь. Артефакт просто заливает проблему энергией, по сути. Но нам с тобой сейчас хватит и этого». Я благодарно склонил голову. Эксара подошел ко мне, приложил артефакт к моей ноге в районе щиколотки и щедро плеснул энергии. У меня аж волосы дыбом встали от ощущения настолько мощного потока силы. Артефакт, к моему удивлению, легко поглотил все, что Эксара выплеснул, и начал разогреваться. Мою ногу окутало облако специфичной целительской энергии. Точнее, сама по себе эта энергия не была такой уж отличной от привычной мне чистой силы, она имела лишь чуть-чуть иной привкус. Но при этом она легко и охотно впитывалась телом и мощно подстегивала регенерацию. Не уверен, что такую скорость регенерации я смогу выдать даже на ранге владыка и при постижении соответствующей техники. И сразу стало понятно, почему артефакт лучше всего работает именно с физическими травмами. Если дать телу неограниченное количество идеального строительного материала, оно будет стремиться вернуть свою привычную форму, если можно так сказать, про связки и мышцы. К энергоканалам это тоже относится. Но хронические болезни организму также давно привычны, так что тут, да, результат, мягко говоря, будет спорным. Через несколько минут моя нога горела, но скорее в энергетическом плане. Штифт и прочие целительские подпорки растворились бесследно. Связки и мышцы разогрелись и практически текли, собираясь и восстанавливая все, как было. Еще минут через пять я почувствовал, что ткани больше не впитывают силу. «Все», — подтвердил мои мысли Эксара. Он остановил подпитку и убрал артефакт. «Пару минут и еще полежи неподвижно», — произнес он. «Пусть ткани успокоятся». Я молча кивнул в ответ. Все мое внимание было сосредоточено на происходящих процессах. Интересно же. Мышцы и связки словно бы застывали. По крайней мере, ощущение, что нога пластилиновая и никакой нагрузки сейчас не выдержит, ушло буквально через полминуты. Я понимал, что процесс еще идет, но ничего необычного больше не чувствовал. Убедившись, что наблюдать больше незачем, я поднял взгляд на учителя. «Спасибо», — с чувством сказал я. Поклониться я сейчас не мог, но Эксара и так меня понял и мимолетно улыбнулся. «Я всего лишь защищаю свои инвестиции», — хмыкнул он и в ответ на мой недоумевающий взгляд пояснил. «Я тоже делал ставки. В случае очередной твоей победы я получу намного больше, чем эти жалкие 10 миллионов». «Я тоже», — понимающе улыбнулся я. «И раз так, позвольте мне заплатить за аренду артефакта». Эксара смерил меня нечитаемым взглядом. «Только не надо опять говорить, что я не умею принимать помощь», — фыркнул я. Судя по усмешке учителя, именно это он и собирался сказать. «Я уже выиграл существенно больше 10 миллионов», — продолжил я. «А вот возможности взять в аренду такой артефакт у меня не было. Да я банально не знал о его существовании, так что ваша помощь в любом случае неоценима, учитель». Я вновь благодарно склонил голову. «Ладно, убедил», — кивнул Эксара. «Я уже заплатил, но если ты завтра перекинешь мне деньги на личный счет, я не буду возражать». «Благодарю», — кивнул я. «Все», — приподнял брови Эксара. «Можем идти гулять?» Я опустил ногу с дивана на пол и осторожно встал. Сделал пару небольших шагов. Потом пару шагов побольше. Никаких следов травмы не было. «Да, можем идти», — широко улыбнулся я. «Теперь я просто обязан выиграть этот дурацкий турнир. И я это сделаю».